Заступничеством святого Филиппа. Записная книжка 1939 года открывает еще одно стремление отца Дмитрия, отличающее многих молодых настоятелей – обновить храм, построить что-то своими руками. Он рисует необходимые для строительства инструменты, подписывает их по-французски. Ему хочется устроить часовенку, чтобы совершать в ней ранние литургии. Для этого как нельзя лучше подходит прилегающее к алтарю помещение, которое до сих пор служило исповедальней. Отец Дмитрий превращает его в часовню и освящает ее во имя почитаемого им святого Филиппа, митрополита Московского. В эти годы, когда он чувствует, что святые таинственным образом приблизились к людям, он прибегает к молитвам святого Филиппа, который имел мужество противостоять Иоанну Грозному и был умучен по его приказу. Большой друг Лурмельцев, частый посетитель и участник встреч, организованных Матерью Марией, историк Георгий Федотов посвятил митрополиту Филиппу книгу. Можно предположить, что на Лурмеле с его участием обсуждалась тема противостояния христианина тоталитарной власти, и это побудило отца Дмитрия верить свои труды заступничеству святого Филиппа. Помимо обустройства часовни, отец Дмитрий организует кружки чтения для пожилых обитателей общежития, а также курсы псаломщиков. Прихожан, а значит и работы, становилось все больше. Что притягивало к отцу Дмитрию столь разных людей, нетрудно представить подошедшим к нам бесценным воспоминаниям одной из его духовных дочерей, Марии Кравченко. Отец Дмитрий был необыкновенно прост той особой простотой, которая граничит с мудростью. Каждому человеку подходил прямо и легко, как ребенок. Не то чтобы не знал зла, но игнорировал его сознательно, всегда полагая центр тяжести на лучшем, возможно, еще не осуществленном, но данном. Первая встреча идет навстречу нам с горы на улице Оливер де Сере, небольшой чернобородый человек в рясе. Поравнялся, взглянул странно искоса, прошел. Кто это? Новый священник? Кто такой? И как-то случайно пошла я к нему на исповедь и сразу пленилась его простотой и ласковостью. Я много горького тогда переживала. Он стал меня лечить, и лечение его состояло в отвлечении меня от моего горя указанием на горе чужое, на необходимость действенной помощи другим. И на сцене появилась расторгуевская нянька, замечательная русская старушка, завезенная в Париж из Москвы богатым купцом. В Париже нянька сохранила всю самобытность московского уклада. Все у нее было степенно, домовито, чинно, особым русским чином и так патриархально, что слюнки текли. Ходила она в прюнелевых сапожках, косынке, кофточке на выпуск. Была богомольна, гостеприимна, незлобива и совершенно беззащитна. Она была безграмотна. И вот к этой няньке, нянькой, приставил меня отец Дмитрий, и отсюда началось наше с ним сближение. Он радовался нашей дружбе и добродушно смеялся моим о ней рассказам. Помню, как мы как-то поспорили о ней. Я сказала, что няньке очень трудно объясниться здесь и понять окружающее. А отец Дмитрий ответил, что у простых людей есть и простой подход, и что ей легче с консьержкой, лавочником, сапожником и прочими, чем русскому интеллигенту с французом его класса. Здесь требуется сложная работа приспособления, а там все просто, так как дело касается насущного, то есть того уровня, где все равны, будь то профессор, рабочий или лавочник. Помню еще, как помогал мне отец Дмитрий спасать одного впавшего в грехи и отчаяние человека, пьяницу. Ночей не спал, поджидая его у дверей гостиницы, на улице, у ворот. Больного лечил легко и осторожно, дружбой и любовью. Давал попить святой воды, выносил просфору, но к причастию не допускал, пока не улягутся страсти. Мы служили молебные об его исцелении, и оно свершилось. И начало его совпало с преображением Господним, праздником, который отец Дмитрий любил особенно. Он никогда не корил, не обличал, всегда как бы сам извинялся за грехи своих детей и любил всех ровной, ласковой любовью. Строгий к себе, он был необычайно снисходителен к другим. Никогда не возлагал на других бремя тяжкое, не требовал невозможного, не наказывал, а жалел. За все время нашего знакомства я никогда не слышала слова осуждения, раздраженного или даже огорченного отзыва о ком-либо. Поражала в отце Дмитрии его необыкновенная отзывчивость. В любой момент этот необыкновенно занятой человек отрывался от своих многочисленных дел и спешил на помощь. Жившие возле него знают, какой непомерный труд нес этот физически слабый человек. Большой и трудный приход со всеми физическими и моральными нуждами, со всей сложностью человеческих взаимоотношений лег на его плечи. И этот незнавший покоя человек каялся перед своими духовными детьми в нерадивости, небрежении, забывчивости, лени. А между тем не было случая нужды, в которой он не пришел бы на помощь, не было больного, которого бы он не посетил, не было прихожанина, жизнь которого он не знал бы точно и глубоко. Он настаивал на том, что человеку нужно помочь не только духовно, но и физически, и что голодному трудно понимать отвлеченное. Как мучился он за старух, живших в доме, за их безрадостное существование. Как упрекал себя за то, что по недостатку времени не мог заняться ими, порадовать или хотя бы посмешить их. В годы войны, гонений и всяческих испытаний отец Дмитрий для многих явился опорой и многих спас. Если человек, застигнутый грозой, забежит в церковь, чтобы укрыться от нее, «Имею ли я право не впустить его?» — ответил он на вопрос. «Уверены ли вы, что все эти люди искренны?» И еще, «Разве мы спрашиваем у человека, стучащегося в нашу дверь, в чаянии спасения, кто он?» Он написал на вратах церкви слова, могущие служить девизом его духовной деятельности. «Всех причащающихся крови и тела твоего объедини!» Эта заповедь объединения есть то, что завещал нам отец Дмитрий. Пасху 1940 года праздновали на Лурмеле с большим подъемом. Мачульский был поражен атмосферой, царящей в храме. Он отметил, что один стих из пасхального Евангелия отразил и в каком-то смысле изъяснил положение христиан в государствах, которым вскоре предстояло подпасть под гнет нацистов. «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его», — Константин Васильевич вспоминал. «За тонкими стенами убогой церкви гаража тьма войны, тьма страшной весны 1940 года, а внутри же пасхальное сияние, победа воскресения. Море горящих свечей, бело-розовые ветви цветущей яблони, белая сирень, лилии, нарциссы. Новое облачение из белого шелка, сшитое Матерью Марией для отца Дмитрия. Он же звонким, ликующим, победным голосом восклицает «Христос воскресе!» Переливается ответный гул «Воистину воскресе!» Горящая свеча снизу освещает лицо Матери Марии. Глаза ее заплаканные и счастливые. В моей детской памяти образ отца запечатлелся с удивительной точностью. Он в облачении. Вот закончилась литургия. Он осенел нас крестным знамением, повернулся, задернулась завеса царских врат. Он пошел к небесному престолу, и все это было не грустно, а торжественно. Отрывочными воспоминаниями лурмельского детства я хочу сейчас поделиться.